Ждут меня два средних лет испанца-посудомойщика, которые, к сожалению, не говорят ни по-русски, ни даже по-английски. Между тем они куда симпатичнее, чем глупый и подслеповатый А или другой мой коллега, сверхобразованный сноб и гомосексуалист Г в высоких сапогах. Меня ждут ребята-арабы и два черных парня с Вест-Индийских островов. Меня ждет рефрижератор, проходы, углы и шкафчики, короткие обывательские злые ссоры на политические темы. Меня ждет тупая жизненная стихия, между тем, как я люблю другое обличье жизни. Очень другое обличье жизни. Перелезем и через это, вяло думаю я. Еще я думаю, что нарезал в прошлый раз свеклу для борща слишком крупно. Она некрасиво выглядит на ложке. Лепил я как-то пельмени, оставшись один в кухне, весь в муке, до 12 часов ночи. Два испанца, мойщики посуды, тотчас грязную посуду после меня и мыли. Ни слова по-английски. «Вот, Эдуардо, будущие твои друзья, солдаты. Говори с ними», — сказал я себе. «Лицом к лицу с ними ты стоишь». Они меня их крепким кофе угостили, я им краденого вина налил и отпустил их раньше времени. Сам позже ушел. Командир, товарищ Лимонов. Переселился он. Переселился. Избавился от отеля «Эмбасси» и дна. Всплыл. Сейчас живет уже в квартире на Истсайде, делит ее с еврейским мальчиком 23 лет. Имеет наш Эдуардо две маленькие комнаты. В одной у него спальня, в другой кабинет. И хотя деньги он зарабатывает случайной и грязной работой, все же ступил он теперь на следующую ступеньку социальной лестницы. Нахуй ему другая и никакая ступенька не нужна. Но все же ступил. Свершилось. С помощью миллионеровой экономки, но полноправным членом капиталистического общества стал. Хотя доход его едва ли более $200 в месяц. Шляпу завел, зеркало поставил, ковер миллионеровой экономки на пол постелил, ее простыни и полотенца используют, кровать ему люди дали, стол, картинки развешаны, лампа на столе сияет. В который раз опять шумит жизнь. А на стене статья об Эдуардо из итальянской газеты. С фотографией Эдуардовой висит. То ли еще будет, думает упрямец, сидя под статьей. И в холодный декабрь за окном упрямо смотрит. На одном парте встретил девочку, которая потом не снимала и поправляла парик даже во время любви и когда вдвоем принимали душ. Очевидно, что-то серьезное было с ее волосами или под париком их не было совсем. Лысая певица, так сказать. Она не знала, что меня давно не смущают такие глупости. Главное, что ее тело тянуло, тащило меня к ней. Я ебал ее две ночи и один день подряд, и даже изодрал об нее свой член до крови. По пачке хуев в каждом глазу было у этой еврейской девочки. В коротком промежутке между сеансами любви мы только и успели посетить на 25-й улице ее друга, черного фотографа, усталого мужика лет 45, специалиста по садомазохизму. Девочка тоже фотограф. На ее фотографиях голые модели сгруппированы в неясные группы. От грудей и лобков брызжут искры. Или груди и лобки излучают свет. Для украшения новой квартиры повесила на стенку, среди прочего, и старую фотографию, где Елена голая сидит на подносе, а я стою сзади в пиджаке национального героя. Сел на горячую батарею и говорю... «Ну что, Ленка, теперь после 2 лет не страшна ты уже мне? Повесил я тебя. Освоил. Победил я тебя, Ленка. Виси теперь здесь, как исторический экспонат, да еще и Эдьке Лимонову, бывшему мужу. Послужишь тем, что девочек, приходящих ко мне, поощрять к сексуальной близости будешь. Раз у Эдьки такая красивая жена была, надо ему дать. Девочки думать станут. Виси, Ленка, на стене. Помогай хоть так». Стерва, блядище. Идюшечка, Идюшечка, хороший человек, красивый мальчик, душечка, люблю тебя навек. Пою с тобой романсы, танцую с тобой танцы, ты храбрый и большой, с израненной душой. Это спел в заключении. Девочки вы мои родненькие, холодным дождливым утром, лежа под одеялом, только что спешно приехав домой, в кожаном пальто и такси, произнес вслух, мысленно обращаясь ко всем образовавшимся сейчас вокруг него девочкам, в большинстве своем в возрасте 22 лет. Те, с которыми раздеваюсь, и вложив в их нежные и восприимчивые щелки свое нежное и восприимчивое орудие, трусим, мы тремся долго-долго. Девочки мои родненькие, единственные близкие мне в этом мире. Они приезжают ко мне в сабвее, в дешевеньких нейлоновых курточках, среди холода, дождя и снега, и ложатся в кровать. Ну, простите меня за что-то, чего я не понимаю сам. Из окна идет какая-то в беретике белом и кусок блондинистых волос из-под беретика. А идешь из супермаркета, побледушка. А мы вот тебя нахуй, нахуй, подумал вульгарно и радостно от сознания своей мужской силы, обаяния, рассвета и победы над недавними ужасами. Однажды на рассвете в сухом феврале я увидел на пустынной 5-й авеню большую рыжую крысу. Она вышла из дыры в подземном, полуподземном подвале фешенебельного магазина и спокойно переходила авеню. За несколько дней до этого, в тот ледяной год, от меня ушла моя жена. Я злой, я нервный, я нехороший, я неинтересный. Я много думаю о революции или терроризме и мало думаю о реальности. Я дожил до седых волос, но наивный, как сказала девушка Вирджиния. Я мечтатель, дример, как сказала другая девушка. Я приготовил себе ужасное будущее. Я кончу плохо и в ужасных муках, как сказал один поэт. Я умру в муках, в тюрьме или на виселице, как со страхом открыл я сам. У меня нет денег, и никто меня не поддерживает. На вечере поэта Вознесенского в Колумбийском университете профессора русской литературы смотрели ему в горло, а мне подавали руку, смотря в сторону. И все же я горжусь тем, что я нервный, и горжусь тем, что я злой. И я уверен, что я хороший, куда лучше их всех, и узких домашних профессоров, и ручных домашних псевдобунтарских поэтов. Сейчас мне хочется быть человеком, который ночью открывает калитку, дверцу машины, ворота замка и говорит промерзшему юноше, озябшей девушке: «Войдите, друг, войдите, мисс. Здесь тепло и приятно. Возьмите это золото и живите». Раньше же мне хотелось быть озябшим молодым человеком, собирающимся броситься в воду с моста, к которому подходит вдруг роскошно одетый седой мужчина и говорит: «Вы бедны? Вас оставила подруга? Перестаньте! Что нужды? Не убивайтесь! Вот вам мешочек денег! Поезжайте куда-то, развейтесь! Живите!» Как-то во время очередного невеселого веселья в миллионеровом доме, сбежав, открыл дверь в черный декабрьский сад и с печалью смотрел на вздутую реку и деревьев, схематические ветки на фоне тревожного неба и сакраментальная луна вдобавок, и думал о какой-то девочке-леди в белом, почти газовом платье, нервно смеющейся и истерически танцующей со мной, истекая чем-то через платье соком желания, обольстительно прекрасный в своей сучьей молоденькой страсти. И ко мне, и ко всем другим, к миру. Горячая шея, измазанные бурой травой белые до локтя перчатки, холодно, знобкой, будто бы спешно-спешно еблись под деревом стоя. Какая-то полуромантика, полупорнография. «Эдвард!» — прокричали сверху. «Эдвард, это я». «Что ты тут делаешь один?» — спросила подходящая подруга миллионеровой экономки. Холодно. Иногда дождь, а сегодня холод. Уже с год, как за мной, я понимаю, пристально следит FBI. После статьи, некоторое время назад напечатанной в итальянской газете, они, надо думать, и прочнее на мне акцентировались. Пока за слова и книги. Не за противозаконные поступки. А поступки будут. Я почему-то грустно гляжу в окно, на пустую в эту холодную декабрьскую ночь Первую авеню, и рассеянно думаю о моей Эдиковой, Этькиной, Эдуардовой жизни. Долгой особенно она, кажется, быть не должна, но и не короткой. И мерещится летний подвиг и летняя кровь впереди. Так сказать, измышляю для себя конец покомфортабельней. А вероятнее всего, просто всегда ненавидел холод и обожал солнце. Будет, будет как хочешь, успокойся. А пока пойди на кухню. Ночью всегда хочется есть. Вынь кусок еды, что добрейшая миллионерная экономка привезла. Ешь пока, пока. Ты уже кое-чего добился в этой жизни. Дело с твоим именем на обложке, конечно, уже стоит в картотеке FBI. Пожми плечами. Что ж, значит, все идет как надо. Мамочка, жизнь как сон, и ничего как следует не вспомнишь даже. Сплошной сон. Стихи, Москва, жены промелькнули и скрылись, друзья и ласковые поклонницы, русская природа, Крымы и Кавказы, московские снега и московские чернильные сумерки. Вылетел в Италию с бантом на шее, артист и заговорщик, Асти Спуманты, Ватиканский музей, рыжая миловидная женщина, расходящаяся с мужем Аркадием, уходящая к лохматому музыканту. Все ушло. И многое еще уйдет. И вдруг очнешься на своей чужой улице в костюме от Пьера Кардена с автоматом в правой руке, с мальчиком-другом 13 лет слева, сжимаешь его за шею, полуопираясь на него, идете в укрытие, и это или Бейрут, или Гонконг, и у тебя прострелено левое плечо, но кость не задета, изучаемый новый чужой язык, стрельба по движущимся мишеням, бомбежка. Надо быть храбрым. Этого от нас хочет история, хочет ненасытный, кровожадный всегда народ. Надо быть храбрым и отчаянным, Этька Лимонов. Надо, брат, надо. Если вы молоденький и худенький. Ах, если вы худенький и молоденький, и волос у вас на голове более чем дохуя, пушистая челка закрывает ваш лоб, то не важно, что часть волос седые. Руки у вас сбиты и исцарапаны, и изрезаны, потому что вы то строите лофт, то делаете новый докторский офис. Вы честолюбивы, как свинья, готовы выступать по ТВ и радио, давать интервью газетчикам всякий день. Но другие-то живут медленнее, и книги печатаются долго, и пока вами серьезно никто не интересуется, за исключением некрасивых девочек. Купил себе елку. Вроде как играюсь в этом. Хотя и в очереди, как в России, для этого не стоял, все же времени истратил достаточно. Объездив с миллионеровой экономкой многие места в даунтауне, и уж совсем под конец, устав и озлившись, измерзнув, нашли на Вестсайд-хайвее у самой Каннел-стрит и свирепой декабрьской Хадсон-ривер целое скопище Крисмас-3 и продавцов, что жгли для согрева масло в бочках, масло горело неправдоподобно красным адским пламенем. Купили. Экономка торговалась. Две елки и, привязав их к крыше джипа, отчалили. Джип же дала миллионерова жена, услышав, что Эдвард хочет покупать елку. Эдвард же, 3 дня назад напившись до бессознания на миллионерском Крисмас-пати, целовал миллионерову жену при всех 300 гостей. Дурак и свинья, конечно. Елку же поставил для Нового года. Приятно запах детства вдохнуть. Мандаринов вот еще скоро куплю. Здесь танжеринами называются. Нитки под кожицу пропущу и повешу. И еще, если деньги будут, куплю конфет и конфеты повешу. И лампочки. И смотреть буду. И вернусь под Новый год, после Нового года, домой, пьяный, и улягусь под елкой спать. А какого черта? И так себя не балую. Компания, состоящая из самого статного бородатого миллионера, его жены, ее любовника в цилиндре, фраке и черной бархатной накидке, и все дети отправляются в театр смотреть «Дракулу», а до этого в китайский ресторан. В 7 часов экономка взяла из китайского ресторана маленького Майкла, он на «Дракулу» не идет, И мы пошли в универсальный магазин «Bloomingdale» покупать для членов экономкиной семьи подарки. Маленький Майкл лопал попкорн, показывали захватывающий кусок из «Star Wars», предрождественская толчья, продажа мечей, модель которых пришла из того же фильма. Я подумал... Ах, что я мог подумать? Ничего существенного, так себе, мысли. Духи захотелось купить, и многое, многое или ничего. Денег у меня не было, только 50 центов, да токен сабвейный. Неожиданно поймал себя на том, что ломаюсь и делаю вид, что я Майклов отец. В шляпе я был и в дубленке моей с большим воротником, а лицо измученное. Какой уж там Майклов отец? Миллионер же новой современной формации, когда уходили в театр, был в смокинге, в персидской рубашке со стоячим воротником, как бы в русской, золотой, золотом расшитой. Какое было неземное, райски-адское время, когда Елена ушла от меня в феврале 1976 года. О, Господи, как я счастлив, что испытал такое время и то страшное несчастье. Бремя обнаженного сердца. Странного, жгучего, как алкоголь, воздуха, монстров, рычащих вокруг, поголовного заговора природы против меня, огнедышащего неба и разверстой, трепетно ждущей меня земли. Сколько невероятных наблюдений, сколько кошмарных опытов. По Нью-Йорку на жгучем зимнем ветру разгуливали саблезубые тигры и другие звери ледникового периода. Трещали раздираемые небеса, и я, теплый, влажный и маленький, едва успевал отпрыгивать от зубов, утроб и когтей, кровоточащий комочек. И громовым грохотом со всех сторон гудели страшные слова философа-горбуна. Несчастнейший, он же и счастливейший, он же и счастливейший, он счастливейший. Но я их тогда не понимал. Хотел бы я сейчас побыть в таком состоянии, но нельзя. Нельзя, к сожалению. Такое видение дается только в страшном несчастье. Один раз, и погранично такое состояние только со смертью. Миллионеровая экономка, неандертальский мальчик, лысая певица. В результате размышлений обо всех моих девочках склоняюсь к выводу, что девочка-фотограф, лысая певица, хотя и достаточно сумасшедший экземпляр, сейчас мое наивысшее достижение в сексе. Помимо того, что мне ее большей частью хочется, она и в творческом плане, повыше всех моих других эдуардовых девочек, с ее странноватыми фотографиями голых женщин и мужчин, излучающих свет. Лысая певица выше бисексуальной миллионеровой экономки и выше неандертальского мальчика, как я зову одно небольшого роста создание, которое всем хорошо, приветливо, услужливо, ебется приятно, но немножко всякий раз в разной степени попахивает мочой и удивительно похоже на того милого неандертальского мальчика, какового все помнят по рисунку в школьном учебнике. Сейчас неандертальский мальчик танцует модерные танцы и 3 вечера в неделю работает в ресторане официанткой. Лысая певица выше. Я думаю, что если бы миллионеровая экономка умерла, я бы придумал и написал историю о том, как нежно я ее любил, и искренне плакал бы о ней с лысой певицей. А на другой день пришла бы неандертальский мальчик и плакал бы тоже. Все мои сегодняшние подруги сентиментальны. Я, честно говоря, уважаю миллионеровую экономку. Нездоровая, она обладает все же гигантской энергией. Простая, она способна любить непростое и даже гнилое. Она с обожанием и гордостью матери говорит, что на последнем парте все женщины спрашивали хозяйку, кто это такой секси, больше всех других мужчин, это о тебе, Эдвард. Интересно бы заглянуть в душу этой рослой девицы с большими ступнями, оттопыренной мягкой попкой и странно длинными, пухлыми еще детскими руками. Что у нее там в душе? Почему ей доставляет удовольствие кормить, поить, всячески опекать злодея на 12 лет старше ее, который, очевидно, явно смотрит в лес, у которого она находит женские часики в ванной комнате, едва ли не женское белье, но не ропщет. Миллионерова-экономка окончила католическую школу. Если бы она умерла, возможно, было бы возвести ее в святую. Но именно потому, что она не умирает, я порой ненавижу ее за ее заботу обо мне и презираю за бессексуальность. «Доктор сказал мне, что очень скоро я буду здорова, и ты сможешь go inside of me», — сюсюкая шепчет она. Если бы она знала, сколько раз я делаю это вхождение внутрь с той же уже несколько наскучившей мне лысой певицей, она бы умерла от страха и зависти. Хотя у миллионеровой экономки только грипп, такое впечатление, что она почти умирает. Я люблю умирающих, и потому в этот вечер и ночь Нового года я здесь. Она лежит на четвертом этаже в постели, охает и стонет, и читает детского поэта А. Милна. Я же внизу в кухне развлекаюсь по-своему, ем щи и пирожки, которые приготовил накануне сам, пью столичную и мартини, изредка звоню по телефону и не унываю. Все будет хорошо, и хоть жизнь ближе к концу, чем к началу, мы еще успеем, Эдуард Вениаминович, поблистать, почудить, показать зубы и грозный профиль, а потом с грохотом в дыме и пламени вылететь навсегда в зияющую бездну, в смерть. А в промежутке еще ни одна белошея красавица склонится над вами. Погодите. Может быть, нужно спать? Может быть, не нужно? Я не знаю. Может быть, без сна следует сидеть? Писать, вдохновенничать, кусать ручки, марать листы. Но почему-то нет сил делать то или это. Я только тупо сижу за столом, не ложусь, тихо шевелю мозгами, и эти ужасные редкие шевеления мысли в полусознании, кажется, и есть настоящее ощущение жизни, которое не более чем биение крови, и вот этот тусклый полубред». Как бычий пузырь в окне прапрапрапрапрадеда. Сквозь пузырь еле брежет четверть свет. Как-то утром в собачий холод, плохо одетый, ехал от лысой певицы. Сабвей на линии RR сумасшедший. Улыбчивый и слюнявый. Перечислял президентов, и выходило, что он какой-то родственник Рузвельта, сын, что ли. В номере 6 на Лексингтоновской линии, куда я пересел, тоже был сумасшедший, только черный, в трусах, с брюками под мышкой, куда более зловещий. Он приставал к перепуганной насмерть черной же девушке, агрессивно наступал на людей и в результате разогнал почти весь вагон, но не меня. С беспокойным спокойствием я подумал, что пущу ему нож в брюхо, если только дотронется. Не дотронулся, хоть шмыгал рядом. Идет снег, и я думаю, что хорошо бы отравиться какой-нибудь яркой, гадкой жидкостью, оставив ее немного недопитой на столе в тонком стакане. Отравиться, глядя в снег. Сделать это от восторга перед жизнью. От восторга только. От восхищения и восторга. Вышел, оправил куртку и сказал: «Вы должны понимать, ребята, это наш последний бой. Вряд ли мы вырвемся, не питайте иллюзий. Есть в этом мире единственное, что выше жизни. Хорошая геройская смерть. Антония и Барбара пойдут со мной в левую комнату, к окнам. Остальные, как вчера. Шила, поставь нам эту твою безумную пластинку, хорошо подходит к настроению. Какое солнечное утро сегодня!» «Ну что они там внизу шевелятся?» — спросил он у прижавшегося к вырезу окна Лучиано. Внизу, на далекой улице, задвигались черные спины солдат. Любовь к револьверу выражается у меня в том, что часто вечером я кладу его на подушечку под лампу в моем кабинете, нежно разбираю его, раскладываю части отдельно и любуюсь. Он мой преданный, суровый и верный друг. Он изящен, элегантен, и весь его силуэт, и целиком, и по частям — исполнен силы, значения и выразительности. Когда я гляжу на мой револьвер, я испытываю удовольствие. Я обычно долго рассматриваю мой револьвер, затем поглаживаю и смазываю его лучшим маслом, какое могу найти в нашем городе. Когда-то у меня была молоденькая белокурая девочка, которую я очень любил. Я ебался с ней много раз в день, и когда уже изнемогал и бессилел, но все равно хотел смотреть, как она дергается и плачет от любовных удовольствий, я заменял мой член моим револьвером. С большим успехом и к страшной радости моей подруги. Впрочем, я всегда вынимал патроны. Мы оба были таинственные сумасшедшие, и я, и она, потому она отворачивалась, когда я вынимал патроны. Ей все хотелось думать, что я извлек не все. И, может быть, оставил один. Ей было страшно. В холодном конце января, в сумерки, Нью-Йорк выглядит свинцовым. Свинцовый асфальт, такое же небо, которые дома совсем из свинца, которые частично. Особенно мрачен в такую погоду желтый цвет. Страшен наш город, наблюдающему его и живущему в нем. Прижмешься к радиатору и глядишь в окно. Человеку свойственно бояться, но и выглядывать на ужасное. И вот я думаю, и чего я здесь живу? Почему не уеду в леса и поля, в зеленое, круглый год теплое и веселое пространство? Его возможно найти на земле. Чего я тут живу? Вон ведь какой гадкий бурый дым поднимается от крыши соседнего здания. Черт его знает. Сегодня я этого не понимаю. Фу, какая нечеловеческая мерзость за окном. Мой румейт вначале сбрил бороду, теперь он подстригся. Очевидно, он начал другую жизнь. Я тоже хочу чего-то нового. Я пойду в магазин и куплю ружье. Или два ружья. Я повешу их на стены, а впоследствии я буду покупать порох и патроны. И жизнь моя изменится и расцветет. Одно из ружей, я решил, будет дробовик. А я хорошо знаю с детства, как обращаться с дробовиком. Я спилю у него дуло, и если ко мне ворвется толпа, их встретит плотная стена дроби. Они этого очень не любят, я знаю с детства. Помню, как сосед Митька, выскочив на крыльцо своего дома, выпалил по толпе, пришедшей с кольями и топорами, убивать Митьку. Как они заорали и бросились бежать. А ведь он сделал только один залп. Жил я тогда не в Сицилии, но на Украине. Стою у окна, руки в карманы, и говорю себе. Что, противно? Пусто? А нахуя мастурбировал? Знаешь, с детства, нехорошо это, еще мама говорила. Да и стыдно. Девок вокруг полно, все время звонят по телефону. А ты мастурбируешь, а? Да не те девки все, не такие, как хочется. Пламени от них не исходит. Ебу их, а удовольствия большого нет. Сам же себе и отвечаю. Не попадается все с пламенем никак. Ну вот и согрешил в воображении об ангеле девочки, нежном и злом. Ушел. Ну ладно, хуй с тобой. Иди поспи, потом поешь получше, стаканчик джина выпей и... Пойди, походи по улицам, в лица позаглядывай. Авось того ангела жуткого для чресел своих найдешь. Перепугаешься, остолбенеешь. Желтые такси. Разлинованный, разнумерованный город. 83-я улица, 84-я, 85-я. Или если вниз, 82-я, 81-я. Или, если квесту считать, вторая авеню, третья авеню. Поразительный мальчик с мамой. Высокомерная, высокомечтающая модель с портфолио из жирного лакированного автомобиля. «Сука!» — зло бросил ей вслед по-русски. Не удержался. Мелкая месть, старые счеты, идущие от модели экс-жены. Оглянулась с удивлением. «Что говорит?» Улыбнулся со всем возможным нахальством. Улыбнулась в ответ, подумала, значит, имеет право на эту интонацию. Художник, актер, хуй его знает, может, какая знаменитость, на всякий случай решила улыбнуться. Ушла. Светлый безоблачный лобик, презрительное нахальство и знание этих жалких конючащих мужчин. Все меня хотят. Ох, кошка, если бы я в тебя влюбился... Хватило бы ты у меня горя. я бы тебя не сигареткой прижег. Уж я нашел бы для тебя боль». Завернул в бар и выпил Black Velvet. Пиво Гиннес с шампанским, как покойный маленький ирландец-поэт Джордж Риви научил.